Но поверьте мне, его разочарование было ничто в сравнении с разочарованием Ронни. Есть проигравшие, которые умеют проигрывать. Есть кислые проигравшие, угрюмые проигравшие, злящиеся проигравшие, плачущие проигравшие. А кроме того, есть сверхдерьмовые проигравшие. Ронни принадлежал к сверхдерьмовому типу. Щеки у него залили, а вокруг прыщей стали почти лиловыми, рот превратился в узкую полоску, и я увидел, как задвигалась его нижняя челюсть. Он начал жевать губы. «О, черт!» — сказал Скип. «Поглядите, кто сидит в дерьме!» «Почему ты пошел так?» — взорвался Ронни, не замечая Скипа, не видя в комнате никого, кроме меня. «Почему ты так пошел, говнюк?» Я был ошеломлен этим вопросом и, должен признаться, возликовал от его ярости. «Ну, — сказал я, — по утверждению Винсента Ломбарди, выигрыш — это еще не главное, главное — просто выигрыш. Плати, Ронни!» «Ты педик, — сказал он, — хренов гомик, кто сдавал?» «Эшли, — сказал я. Если хочешь назвать меня шулером, говори прямо и громко. И тогда я обойду вокруг стола, схвачу тебя, пока ты не сбежал, и выбью из тебя все сопли». «Сопли на моем этаже никто низкого убивать не будет», — резко заявил Душка из двери, но никто на него не оглянулся. Все смотрели на меня и Ронни. «Я тебя шулером не обзывал. Я просто спросил, кто сдавал», — сказал Ронни. Я почти увидел, какого физического усилия ему стоило взять себя в руки, проглотить пилюлю, которую я ему преподнес, и улыбнуться так, как он улыбнулся. Однако в его глазах стояли слезы ярости. Эти глаза, большие, зеленые, были единственным, что подкупало в наружность Ронни, а под ушными мочками ходили желваки. Словно по сторонам его лица бились два сердца. «Говна печеного! Ты отстал от меня на 10 очков! Этого 50 центов! Нахрена?» Я не был звездой школы, как Скип Кирк. Во внеучебное время только дискуссионный клуб да беговая дорожка. Я еще ни разу в жизни никому не угрожал выбить все сопли. Однако Ронни словно бы вполне подходил для начала. И бог свидетель. Я бы так и поступил. Думаю, все остальные тоже это поняли. В комнате бушевал юношеский адреналин. Мы чувствовали его запах, почти ощущали его вкус. Какая-то моя часть, заметная часть, ждала, чтобы Ронни дал еще повод. Другая часть жаждала дать ему по яйцам. На столе появились деньги. Душка сделал шаг вперед. Хмурясь еще мрачнее, но не сказал ничего, во всяком случае, про деньги. Однако он спросил... «Есть ли тут тот, кто вымазал его дверь бритвенным кремом? Или же те, кто знают, кем она была вымазана?» Мы все оглянулись на него и увидели, что Стоук Джонс встал в дверях, когда Душка вошел внутрь. Стоук висел на костылях, наблюдая за нами знающими глазами. Наступила секунда тишины, а затем Скип сказал: «А ты уверен, Дэвид, что не вымазал ее сам, разгуливая во сне?» Взрыв смеха, и настал черед Душки покраснеть. Краснота возникла у него на шее, вползла вверх по щекам и лбу к корням его короткой стрижки. Гомосексуальные прически на манер битлов были не для Душки, большое вам спасибо. «Предупредите, чтобы это больше не повторялось», — сказал Душка, тоже бессознательно подражая Богарту. «Я не позволю смеяться над моим авторитетом». «А иди ты», — пробормотал Ронни. Он собрал карты и тоскливо их тасовал. Душка сделал 3 широких шага дальше в комнату, ухватил Ронни за плечи его гарвардской рубашки и потянул вверх. Ронни вскочил сам, чтобы рубашка не разорвалась. Хороших рубашек у него было мало, как у всех нас. «Что ты мне сказал, Мейлфанд?» Ронни посмотрел по сторонам и, полагаю, увидел то, что видел почти всю свою жизнь. Ни помощи, ни сочувствия ни от кого. Как обычно, он был совсем один, и он понятия не имел, почему. «Ничего я не говорил. Брось свою хреновую паранойю, Душбан!» «Извинись!» Ронни пытался вывернуться из его рук. «Да я ж ничего не говорил! Чего ж мне извиняться?» «Все равно извинись!» и я хочу услышать искренние сожаления». «Да бросьте», — сказал Стоук Джонс.